Глава 12. «Что ж, это интересно», — одобрительно сказал заведующий сектором, закончив чтение. «Не шедевр, но неплохо, совсем неплохо. Это должно произвести впечатление. Причем, я думаю, не столько даже на русскоязычного читателя, поэтому надо будет сразу перевести. Иллюстрация к вопросу свободы творчества, точнее, неизбежная нивелировка прокрустово ложа социалистического искусства, руби все, что выступает за рамки официально дозволенного. Насколько это отличается от исходного материала?» «Совсем немного», — сказал Векслер. «Пришлось лишь слегка подредактировать, усиляя отдельные моменты». «Браво! Молодец этот ваш Егор Телегин. Псевдоним он сам предложил?» «Нет, наши подобрали. По-моему, удачно. Хорошо запоминается, отдает этаким кондово-русским и к тому же имеет литературное звучание». Шеф поднял брови, глянул вопросительно. «Это фамилия героя одного из самых известных романов Алексея Толстого», — поспешил объяснить Векслер. «Вещь очень популярна в России, широко издается, неоднократно была экранизирована. Итак, у вас нет возражений, чтобы включить это в программу ваших литературных чтений?» «Помилуйте, Алекс, какие могут быть возражения? Прекрасная вещь, ее надо в эфир и безотлагательно. Пусть господин Телегин убедится, что мы слов на ветер не бросаем, и приготовится к долгому сотрудничеству, долгому и плодотворному. Я только одного боюсь. Да? Судя по вашей докладной, это человек довольно замкнутый, избегающий общества и вообще несколько затворнического, что ли, типа. Я правильно понял его характеристику?» «В основном, да. Прекрасно. Впрочем, именно прекрасного-то здесь ничего и нет». Он молод, большим жизненным опытом не обладает, следовательно, и запас наблюдений у него невелик. Ну, что там, армия, учеба, недолгий брак, вот, собственно, и все. Работы, вы говорите, он себе выбирает такие, где многого не увидишь. Короче говоря, не так уж хорошо должен знать жизнь. Вы согласны? Не знаю. Этого я утверждать не стала бы. Можно очень неплохо знать жизнь, будучи по натуре совершеннейшим затворником. Да, если тебя зовут Оноре де Бальзак. Я не убежден, что Егор Телегин наделен таким же талантом. Поэтому будем исходить из того, что скоро перед ним может стать проблема нехватки материала. Он, разумеется, может начать его собирать, так сказать, целенаправленно, имея в виду прежде всего интересы заказчика, грубо говоря. Но тогда, Алекс, ему придется определить свою позицию, которая сейчас, опять-таки, судя по вашей докладной, довольно расплывчата. Именно в силу этой расплывчатости он совершенно не тенденциозен. Он еще не ангажирован. Понимаете, Алекс, что меня тревожит? Повода для тревоги я, честно говоря, здесь не вижу. Он аполитичен пока. Вы совершенно правы. Но ведь это от нас зависит, заангажировать его, заставить сделать выбор. Я думаю, он его сделает. Точнее, его заставят это сделать обстоятельства. У меня даже возник один план. Я думаю изложить его позже, но поскольку зашла речь... Прекрасно, давайте обсудим ваш план. Карен, как вы знаете, привезла от Кротова две пленки. Вот это, он кивнул на листы фотокопий, аккуратной стопочкой, сложной перед шефом, и еще два рассказа из числа побывавших в редакциях. «Да, я знаю. Те я читать не стал, мы все равно не можем их использовать». «Вы уверены, что не сможем?» «Но вы же говорите, они засвечены». «Да, и именно на этом строится мой план. Запустим чокнутую. Можно с двумя-тремя повторениями. Потом дадим заметку нашего литературного обозревателя. Сообщим о предстоящей публикации в журнале. Словом, сделаем автору рекламу. Как можно громче, понимаете?» А потом Векслер встал и, держа руки в карманах, прошелся по серому ковру, постоял перед громадным от пола до потолка окном, стукнул перстнем по толстому, как броневая плита, зеркальному стеклу. Заведующий сектором с интересом наблюдал за ним, вспоминая, как робко держался он в этом самом кабинете всего год назад. Многообещающий молодой человек, ничего не скажешь. «А потом, — продолжал Векслер, — когда словосочетание «Егор Телегин» станет для наших слушателей привычным, мы дадим в эфир новый его рассказ, еще один, из тех, что привезла Карен. Но ведь, — шеф поднял брови, — вы сказали, что они там известны? Да, известны. Вы что же, хотите сами засветить своего протеже? Совершенно верно. Сейчас я вам все объясню. Там есть юмористический рассказ из армейской жизни о новобранцах, как их начинают муштровать. Тема, в общем-то, довольно избитая. Я прикинул, если эту вещь отретушировать, получится потрясающая сатира. Там, например, есть такой старшина, но типичный служака-сверхурочник, простой, грубоватый, а вроде у него эдакие современные мальчики, некоторые из интеллигентных семей. Отсюда всякие смешные ситуации. Всему этому можно придать совсем другой оттенок. И тогда... Я понял вас, Алекс. Как юмор переделывается в сатиру, можете не объяснять. Объясните другое. Зачем вам понадобилось подставлять под удар самого автора? Вы же понимаете, что публикация такого рассказа ему даром не пройдет. Вот именно. Векслер вернулся к столу, сел и положил ладони на полированную поверхность. Как только выяснится, кто такой Егор Телегин, моего Кротова начнут тягать. Что ему в этом случае грозит, точно не представляю. Надо будет выяснить у юристов. Но неприятности у него будут. Вот это и заставит его рано или поздно сделать выбор. Так. Заведующий помолчал, побарабанил пальцами по столу. Резон в этом есть, согласен. Но почему вы уверены, что выбор окажется в нашу пользу? Вы ведь предаете человека, который вам доверился. Как мы будем после этого выглядеть в его глазах? Это меня совершенно не интересует. Пусть считает нас подонками из подонков, это не важно. Важно единственное. После того, что с ним произойдет, он станет противником режима. Чего сейчас, поймите, о нем сказать нельзя. Кстати, этого нельзя сказать и о большинстве так называемых диссидентов. Идейных противников социализма среди них не так много. Большинство конфликтует с властью из-за каких-то мелких обид. Надо, чтобы этих обид было как можно больше. Для нас самое нежелательное – это если в России состоится, наконец, диалог между правительством и критически настроенной интеллигенцией. И поэтому мы должны вбивать клинья, где только можем. Хотите, я с вами поделюсь одним своим наблюдением, может быть, самым ценным из тех, что я собрал в Советском Союзе? «Алекс», – ласково сказал заведующий, – «вы не работали в моем секторе, если бы не делились со мной всеми своими наблюдениями. А степень ценности я уж как-нибудь определю сам». Так вот, мы здесь все время кричим, коммунистический режим давит на искусство, не дает ему свободно развиваться. Но есть странная закономерность. Советские периферийные издания всегда осторожнее столичных, а в Москве свободно идут пьесы, недоступные зрителям в провинции. Почему у них там происходит постоянный отток культурных сил в столицу? Да просто потому, что в Москве легче дышать. Да-да, как ни странно. Странного тут ничего нет, возразил шеф. Провинция всегда более консервативна. Это можно наблюдать не только в России. У нас тоже настоятель захолустного прихода нередко старается быть святее самого папы. Так и у них на местах с утроенным рвением блюдут принципы культурной политики, провозглашенные центром. Да, но они же фактически подрывают ее, доводя эти принципы до абсурда. Позволю себе пример из прошлого. После фестиваля в 1957 году, когда в Москву впервые проникла западная молодежная мода, одна из центральных газет осудила повальное увлечение этой модой. И что же вы думаете? В провинции немедленно началась свирепая кампания против узких брюк, солнцезащитных очков и прочих атрибутов капитализма. «Кому вы это рассказываете?» Шеф оживился, на его пергаментном лице возникло подобие улыбки. «Отлично помню, я тогда работал там и видел все это своими глазами. Также были под запретом длинные волосы у молодых людей. Идейному комсомольцу полагалось стричься коротко, но брюки... О, брюки вызывали особую ярость. По Москве ходила тогда великолепная история об одном крупном физике из Дубны, молодом, они ведь рано становятся крупными, который имел неосторожность отправиться в Сочи в узких брюках. Там его немедленно изловил комсомольский патруль, ему сделали внушение, а брюки распороли по шву. Это был обычный метод воздействия на идейно заблуждающихся. Этот парень тут же, не переодевшись, вернулся в аэропорт, улетел обратно в Москву и, как был в этих своих распоротых брюках, явился в Центральный комитет комсомола, где устроил страшный скандал.